Глава 35. В Бомбей я прилетел поздно ночью, но Леопольд был еще открыт, и Дидье наверняка сидел там. Мне требовалась информация. Худощавый связной в аэропорту велел прежде всего встретиться с людьми Санджая. Это было странно. Обычно я встречался с Санджаем через сутки после возвращения с задания во избежание слежки. Он всегда на этом настаивал. Однако на этот раз задание было необычным. Я ничего не понимал, поэтому хотел, чтобы Дидье рассказал обо всем, что случилось за время моего отсутствия. А еще надо было узнать, где сейчас живет Лиза. Дидье мне все рассказал, но не в Леопольде. В тревожном молчании мы сели в такси. На каждый вопрос Дидье отвечал поднятием ладони. Мы вышли из такси на набережной с видом на мечеть Хаджи-Али. «Лиза умерла», — сказал Дидье под шум ветра с океана. «От передоза». «Чего? Ты вообще о чем?» «Ее больше нет. Умерла». «От передоза? Какого еще передоза?» «Регипнал», — печально ответил он. «Не может быть. Неужели она умерла, а я ничего не ощутил?» — думал я. «Ничего не почувствовал». «Увы». Грудь пронзили осколки потерянного времени, обрывки несказанных слов, призраки несделанных дел, растраченные понапрасну мгновения, упущенные ласки. Она умерла без меня. Неправда. Правда, Лим. Горькая правда. Колени у меня задрожали. То ли от напряжения, то ли от слабости. Мир без Лизы. Дидье обнял меня за плечи. Мы прислонились к парапету набережной. Силы покинули меня. Атомы любви оторвались от ядра, потому что мир вращался слишком быстро и не мог их удержать. Небо спряталось за черным плащом облаков, отражения городских огней на воде стали слезами океана. Во мне что-то умирало, а что-то, некий призрак или дух, высвобождалось. Я прерывисто вздохнул, стараясь замедлить бешеное биение сердца, и повернулся к другу. А ее родители? Приезжали. Очень милые люди. Ты с ними говорил? Да, и они со мной тоже, пока не узнали, что я дружен не только с Лизой, но и с тобой. Простили, но они считают, что в ее смерти виноват ты. Я? Ради тебя, ради вас, Лиза, я говорил с ними о тебе, но они мне не поверили. Они с тобой не знакомы, поэтому им легче винить неизвестного, чем признать правду. Они вчера уехали, тело увезли. Бедная, милая Лиза. Умерла, тело увезли. Да, Лин, да. Такое горе. И я сам не верю. Автомобили роились у светофоров. Широкий бульвар то пустел, то заполнялся машинами. На набережной сидели парочки и семьи, разглядывали мечеть Хаджи-Али, сияющий чертог духа, в безбрежном океане. «Расскажи мне, что произошло?» «Может, не стоит пока, дружище. Давай сначала напьемся». «Нет, рассказывай». «Для этого мне нужно напиться». «Дидье, не тяни». «Знаешь, я ее тоже любил», — сказал он, отхлебнув из фляжки. — «Мне тут трудно было без тебя». Он спрятал фляжку в карман, раскрыл латунный портсигар, взял косяк, раскурил, затянулся и передал мне. — «Нет, спасибо». — «Может, передумаешь?» — изумленно спросил он. — «Нет, не передумаю. Мне терпимо». — «Рассказывай, что произошло?» — «Через день после твоего отъезда я...» — «Через день после моего отъезда?» 5 дней назад? Лин, я пытался с тобой связаться. Из людей Санджая слова не вытянешь. Абдулу я не нашел. По-моему, он еще ничего не знает. «Абдулла, где ты?» — с горечью подумал я и вздохнул. «Он расстроится. Они с Лизой всегда ладили». «Да, я помню. Она была ему Ракхи сестрой». «Правда? Я и не знал. Ни она, ни он мне об этом не говорили». Священная нить Ракхи, повязанная девушкой на запястье юноши, скрепляет их родственными отношениями. Получив такой браслет, юноша становится названным братом и должен всегда защищать честь сестры. Этот браслет — символ чистоты и тесной связи между ними. «Я тоже был ее Ракхи братом, Лин». «С каких это пор?» «Я не знал, что Лиза совершила обряд Ракхибандхан и избрала названными братьями Абдулу и Дидье». «В ее смерти виновен я», — тихо произнес Дидье. «Я ее не сберег». Он сделал глубокую затяжку, сморгнул слезы и, посмотрев на меня, хотел еще что-то добавить, но отвернулся, едва наши взгляды встретились. Мы оба знали, что он прав. Я оставил Лизу на его попечение, и он обещал ее оберегать. Уличный метельщик прошуршал по набережной, поглядел на меня и дружелюбно кивнул, размеренно взмахивая метлой в такт неспешным шагам. «Она меня обманула», — сказал Дидье. «Я ей доверяла, она меня вокруг пальца обвела». «Продолжай». «Мы устроили вечер французского кино. Я сам выбрал хорошие фильмы, думал, ей понравится. А она вдруг заявила, что у нее голова болит, ушла спать, попросила меня сходить в аптеку за лекарством. Я вернулся, она сбежала. Записку оставила, что ушла на вечеринку и вернется к утру». Он вздохнул, покачал головой. По щекам покатились слезы. «На какую вечеринку?» «Уже потом я узнал, что в честь каких-то болливудских звезд вечеринку в Бандре устроили. Ты же знаешь, в Джуху и в Бандре каждый день вечеринки до утра. Вот я и решил, что Лиза вернется на рассвете. Всю ночь не спал вместе с близнецом. Ну, он же вообще не спит. Думал, она мне позвонит. Всех предупредил, даже твоего сторожа». «И что с того, Диди? Ты обещал мне за ней присматривать, а она умерла. Не понимаю, как это произошло». «Лин, ты вправе меня винить». «Ох, кто мне дал право кого-то винить, — подумал я. Лиза и меня частенько обманывала, сбегала. Бывало, я понятия не имел, где она и чем занимается. Ладно, это все пустое, я понимаю. Лиза кого хочешь, может, могла обмануть. Ты ни в чем не виноват. Рассказывай, что дальше было». «Ну, я оставил ей сообщение и пошел в Махеш в покер играть с Джорджем-близнецом. Лиза умирала, а я в карты играл. Мне посыльный принес записку, что Лизу нашли. От горя я чуть с ума не сошел». «А потом?» «Ну, вскрытие показало». «Вскрытие. Тело Лизы разрезали, извлекли внутренние органы. Ой, не думай об этом, не представляй. Вскрытие». «В общем, ужасно», — вздохнул Дидье. «В протоколе вскрытия говорится, что она умерла от сильной дозы транквилизаторов в одиночестве». «От рогипнола?» «Да», — кивнул Дидье и недоуменно наморщил лоб. «Может, она рогипнолом баловалась?» «Нет, никогда. Я вообще ничего не понимаю. Мы с ней транквилизаторы ненавидели, она никогда их не употребляла. И знакомых своих отговаривала». «Сначала в полиции решили, что это самоубийство. Что она специально приняла большую дозу, чтобы наверняка». «Самоубийство? Не может быть. Она любит жизнь». «Любила, Лин. Она умерла». Рассудок не желал примиряться со смертью. В ушах все еще звенел шаловливый смех Лизы. «Уберечь ее я не уберег», — сокрушенно сказал Дидье. — «Но договорился, чтобы в полицейском протоколе самоубийство не значилось. Причиной смерти указан несчастный случай — передозировка рогипнола. Пришлось Дилипу молнии взятку дать. Здешним полицейским впору банк открывать. Я бы с удовольствием акционером стал». А кто тело нашел? Сторож? Нет. Тело обнаружила Карла. Карла? Вроде бы они с Лизой договорились встретиться у тебя дома. Карла пришла, дверь нараспашку, и Лиза... В общем, Карла позвала сторожа, тот позвонил в скорую, потом в полицию. Карла? Тайный шепот волн перехлестывал через парапет, заливал мостовую. Земля под ногами дрожала. Да, ей трудно пришлось, но она все выдержала. Стойкая она, несгибаемая. Ты о чем? В полиции ее допрашивали. С пристрастием. Я ей советовал на время уехать из города, но она наотрез отказалась. И родителям Лизы помогла. Ты когда с ней последний раз виделся? Вчера. На поминальной службе в Афганской мемориальной церкви. На поминальной службе? Так тело же родители увезли. Да. Карла все устроила. Удары сыпались один за другим. Я чувствовал, что сдаю раунд, что не продержусь до финального гонга, до спасительного угла. Карла все устроила? Да. Между прочим, в одиночку. Я вызвался ей помочь, но она все сама организовала. А кто еще был на службе? Приятели Лизы из картинной галереи. Наши из Леопольда, Кавита, Викрам, Джонни Сигар с женой, Навин Адар, Дива Девнани, Зодиакальный Джорджи, Стюарт Винсон и его подруга норвежка. Лизины родители уже увезли тело, поэтому все прошло очень тихо. А кто последнее слово произнес? Никто. Мы посидели, послушали службу и по одному вышли из церкви. Вчера. Мне следовало вернуться вчера, быть с теми, кто любил Лизу. А я стоял на пустынной дороге и глядел на отрезанную голову. Вчера худощавый связник в аэропорту предупредил меня ни в коем случае не заходить домой. «Тебе опасность не грозит», — сказал связник. Я не обратил внимания, не понял, что именно он мне говорит. Он произнес «тебе» и на мгновение замялся. «Тебе опасность не грозит». В опасности был не я, а кто-то другой. Знал ли об этом связник? Знал ли он о смерти Лизы, встречаясь со мной в аэропорту? И голубой хиджаб... Я вспомнил ее слезы, ее печаль, ее долгий и проникновенный взгляд при прощании на дороге в аэропорт. Знала ли она о смерти Лизы? Лиза умерла 4 дня назад. Санджай и его люди наверняка об этом знали. Они знали все, что происходит на их территории. Санджай испугался, что я, узнав о смерти Лизы, выйду из себя, поэтому отправил в аэропорт связника — проследить, чтобы я не провалил задание. «Мы с Навином Адаром кое-что разузнали», — сказал Дидье, пристально глядя на меня. Земля качалась под ногами. Или это я раскачивался, будто на палубе Митратты? Слов Дидье я не воспринимал. В ушах гулко шумел океан. «Лиза, Лиза, Лиза...» «Лин!» «Что?» «Мы с Навином кое-что разузнали». «Что именно?» «Как Лиза раздобыла рогипнол, наверняка установить не удалось, зато мы отыскали дилера». «Каким образом?» «Среди вещественных доказательств, собранных полицейскими, была упаковка рогипнола, весьма характерная». «Вы выкрали вещественные доказательства?» «Нет, что ты. Мы их выкупили». «Отлично. И кто же этот дилер?» Дидье замялся, озабоченно сощурился и посмотрел на меня. «Обещай, что без меня ты его не убьешь». «Кто это?» «Конкэнон». Набережная снова накренилась и заскользила, уходя из-под ног. Я плотнее вжался в парапет, чтобы не упасть. Голова кружилась, или это кружился мир, навсегда потеряв равновесие. Перед глазами все качалось и плыло. Я огляделся, стараясь прийти в себя. В ночь новолуния свет городских фонарей затмевал сияние звезд. Автомобили проплывали по бульвару, словно косяки рыб в океане. — Ее не изнасиловали, — сказал Дидье. — Ты о чем? — Присутствие рогипнола в организме обычно вызывает подозрение в изнасиловании, — тихо произнес Дидье. — Но в полицейском протоколе значится, что никаких следов насилия не обнаружено. По-моему, тебе следует это учесть. Волны с плеском разбивались о волнорез, лизали прибрежные валуны, очищали зубастые челюсти утесов от ракушек и топляка, терпеливо и нежно ласкали гранитные уступы. Волны смеялись, волны рыдали. Прекрасный миг жизни обращался в ветер, в океан, в песок. Волны смеялись и стенали, волны звали меня. Я проваливался в бездну. Надо было собраться, взять себя в руки. Хотелось сесть на мотоцикл. «Мне нужно домой», — сказал я. «Да, конечно. Я поеду с тобой». «Дидье». «Лен, почему ты всегда отталкиваешь друзей? Это твой главный недостаток». «Дидье». «Если друг хочет что-то для тебя сделать, не отвергай его, а прими предложенное с благодарностью. В этом и заключается любовь». «В этом и заключается любовь». В безмолвии такси по дороге домой я снова и снова слышал эти слова. Наконец они умолкли. Я вошел в квартиру, пригласил сторожа и начал расспрашивать его о Лизе. Он разрыдался, оплакивая Лизу, скорбя о нас обоих. Для него мы всегда были людьми счастливыми, добрыми и щедрыми, помнившими все праздники и дни рождения. Успокоившись, сторож рассказал мне, что Лиза прибыла в час ночи с двумя спутниками в черном лимузине. Один из мужчин вернулся в машину минут через 15 и уехал, а второй провел в квартире около часа. Чуть позже пришла Карла и сразу же позвала сторожа. «Вы не признали никого из гостей?» «Нет, сэр». «Как они выглядели?» «Один с виду иностранец, он первым ушел, разговаривал громко, ходил, опираясь на две трости, кряхтел от боли, будто у него нога сломана». «Или два пулевых ранения», — заметил Дидье. «Значит, конкретно. А второй?» «Я лица его не разглядел. Он все время отворачивался, а лицо носовым платком прикрывал. И как пришел, и как уходил». «Он был с машиной?» «Нет, сэр. Он пешком ушел очень быстро, в сторону военно-морского клуба». «А номер лимузина вы записали?» «Да, сэр». Он сверился с блокнотом, продиктовал номер машины. «Простите, сэр, мне следовало...» «Ваша обязанность — охранять ворота, а не апартаменты. Вы ни в чем не виноваты. Лиза вас очень любила. Вы бы ее наверняка спасли, если бы неладное заподозрили. И я бы спас. Не расстраивайтесь. Успокойтесь». Я вручил ему деньги, попросил немедленно сообщить о появлении полицейских и по ступенькам поднялся к себе. Открыл входную дверь, пересек гостиную и вошел в спальню. Место наших совместных размолвок и примирений теперь превратилось в склеп для одной Лизы. Кровать была пуста, постельное белье сняли. А Лизе напоминал купленный ею матрас с переплетением морских коньков на обивке. В изголовье лежали две подушки, в изножье стояли плетеные шлепанцы и спинки, заношенные и обтрепанные, Лизины любимые. Через минуту я отвел глаза, не желая больше видеть место, где Лизино дыхание замедлилось, прервалось и растаяло. В спальне было чисто и пусто. Все Лизины вещи исчезли, остались только мои. На стене по-прежнему висела алая афиша фирмы Антониони «Фотоувеличение. Творческий импульс, смерть и страсть». На подоконнике красовалась резная лошадиная голова. Мои ремни болтались на вешалке в углу. На этажерке лежали книги и сломанная сабля. И это все следы моего присутствия в квартире. безлизиных цветов, картин и ярких саронгов, место, бывшее нам домом, стало уютным и одиноким. «Что такое цивилизация?» — заявил однажды Идрис. «Цивилизация — женщина, живущая так, как ей хочется». «В полицейском протоколе есть фотография с места происшествия», — сказал Дидье, стоя в дверях. «Хочешь взглянуть?» «Нет. Нет, спасибо. Не стоит». «Может, снимок тебя утешит? Лиза выглядит умиротворенной, как будто легла и уснула. Навечно». Между стен металось эхо тишины, звучало в наших сердцах. Внутри все сжималось от мысли о фотографии, о вечном сне Лизы. «Лин, тебе грозит опасность», — напомнил Дидье. «Тебя разыскивает полиция. Как только им станет известно, что ты вернулся в Бомбей, они сразу же сюда заявятся». Напоминание вывело меня из оцепенения. «Помоги, а?» — попросил я, оттаскивая тяжелый комод от стены. За фальшивой перегородкой в задней стенке комода скрывался тайник. Похоже, его не обнаружили. Я нажал защелку. «У тебя есть надежный человек, которому можно отдать на хранение оружие, много денег, паспорта и полкило самого лучшего кашмирского гашиша?» «Есть. Его услуги обойдутся в 10%. 10% от суммы денег?» «Да». «Отлично. Позвони ему, пусть придет». «Лин, я попрошу, чтобы он выпивку с собой захватил. Я долго без спиртного не могу, ты же знаешь». «А кто только что из фляжки отхлебнул?» «Фляжка не в счет», — снисходительно, будто ребенку ответил он. «А закуску просить?» «Я не голоден». «Вот и славно. Еда для тех, кто наркотики боится принимать. Вдобавок, еда ослабляет действие спиртного. Ученые ставили эксперимент на мышах или на крысах, я не помню». «Звони уже, Дидье!» Я запихнул в один внутренний карман джинсовой куртки пачку рупий, в другой пачку долларов, отрезал уголок от брикета гашиша, вернул пакет в тайник и подпоясался перевязью с ножами. Потом закрыл потайную панель и снова придвинул комод к стене на случай, если в квартиру придет еще кто-нибудь, кроме приятеля Дидье. На кухне Дидье обследовал содержимое шкафчиков. «Даже Хереса нет», — расстроенно бормотал он, заметив меня, и улыбнулся. «Тита, мой приятель, приедет через полчаса. Ты как, дружище?» «Терпимо», — рассеянно ответил я, разглядывая дверцу холодильника. К ней Лиза клеила скотчем свои фотографии. Снимки делал я. Фотографий не было, остались только полоски прозрачной клейкой ленты, обрамляющие пустоту. Лиза настояла на клейкой ленте, потому что терпеть не могла магнитики. «Ненавижу магнитики, они предательски ненадежные», — утверждала она. «Родители собрали все ее вещи, все, что напоминало о ней, и увезли с собой», — объяснил Дидье. «Без слез не обошлось». Я ушел в туалет, ополоснул лицо холодной водой. Не помогло. Я рухнул на колени перед унитазом и изверг из себя темную тяжелую кислоту. Дидье заглянул в туалетную комнату и поступил по-дружески. Вышел и оставил меня предаваться отчаянию. Я снова умылся и посмотрел в зеркало. В рамке торчала половина фотографии. Смеющееся лицо Лизы исчезло, на меня глядела только моя ухмыляющаяся рожа. Я вытащил клочок бумаги, разодрал его на мелкие кусочки и выбросил в мусорную корзину. Усевшись в гостиной, мы с Дидье пили крепкий черный кофе и курили крепкий черный кашмирский продукт — Лизины запасы. Ее божественная дурь, сберегаемая для особых случаев, а потому хранимая в моем тайнике. А потом появился Тита, принес бренди и еду. Мы помянули Лизу, выпили за возлюбленную. Тита помог мне снова оттащить тяжелый комод от стены, взглянул на оружие, деньги и паспорта и изрек: «Отлично, 10%. Заметано». Он начал укладывать в котомку пакеты и пачки, все мое добро в городе Семи Островов, моя доля в нашем с Дидье предприятии, все мое движимое имущество, за исключением содержимого карманов и рюкзака. Тито собрался затянуть горловину котомки, но я его остановил. Погоди. Я вспомнил еще об одном тайнике, который вряд ли обнаружила полиция. В чулане стоял газовый бойлер, над которым Лиза соорудила полку, где сушила галлюциногенные грибы, привезенные подругой из Германии. Я распахнул дверь в чулан, пошарил на полке, нащупал у самой стены обувную коробку с надписью на боку «Вот почему». Я подтащил коробку поближе, запустил руку внутрь, рассеивая пальцами содержимое, как болотную ряску. Мелкие безделушки. Тончайший серебристый шарфик. Лиза надела его в день нашего знакомства. Заводная игрушка. Латунная зажигалка Зиппа. Дидье подарил ее на новоселье, а Лиза не разрешала мне ею пользоваться, боясь, что я ее потеряю. И наверняка ведь потерял бы. Собачий свисток. Имя нас звало окрестных собак всякий раз, когда мы выходили гулять на набережную Марин-Драйв. Самодельная пресс-папье из серебряных колец. Какие-то раковины, камешки, фотографии, амулеты, монетки. Мелочь, пустяки, бросовые сувениры, для посторонних не имеющие никакой ценности, но для нас с ней дороже всего на свете. «В этом и заключается любовь, Лиза», — подумал я, глядя на коробку. «Любовь — это то, что не имеет никакой ценности для посторонних, но дороже всего на свете для нас. Мы с тобой любили друг друга, Лиза. Мы любили». Я уложил в котомку Тита коробку, сломанную саблю Кадрпхая, и Лизины пеньковые шлепанцы. Тита крепко затянул тесемки и вскинул котомку на плечо. «Как ваша фамилия?» — спросил я, пристально всматриваясь ему в глаза. Мы с ним познакомились всего 14 минут назад, но он уже стал хранителем всего моего имущества. Мне важно было запомнить лицо Тита, надежно закрепить его в памяти. «Дашпанде», — ответил он. «Позаботьтесь о моей доле и о своей не забывайте, мистер Дашпанде». «Не волнуйтесь», — рассмеялся он. Мы обменялись рукопожатиями. Тита кивнул Дидье и сбежал по лестнице. После его ухода Дидье спросил, разливая по бокалам бренди: «И как мы его убьем?» «Кого?» «Конкэнона». «Я не собираюсь убивать Конкэнона. Я хочу его найти и выяснить, кто купил у него рогипнол для Лизы». «По-моему, лучше сделать и то, и другое», — задумчиво протянул Дидье. «Мне надо поговорить с Новином. Позвони ему, договорись о встрече. Днем я увижусь с Санджаем, доложу ему о выполненном задании, а с Новином готов встретиться в 5 в афганской церкви». «Хорошо. Ты не знаешь, когда вернется Абдулла?» «Нет». «Тебе сейчас очень нужен свой человек в компании Санджая». «Да, это ясно». Я обвел взглядом комнату, посмотрел на раскрытую дверь в спальню. «Я здесь переночую». «Может, не стоит?» — возразил Дидье. «Здесь опасно. Тут недалеко есть очаровательное местечко. У хозяина целый набор всевозможных задвигов и маний. Тебе понравится. Я тебя подвезу, если хочешь». «Нет. Я переночую здесь». «Дружище, ты...» — начал он и рассмеялся. «Ну, раз тебя не переубедить, то придется и Дидье провести ночь в скорбной обители». «Послушай». «Нет, Дидье настаивает. Разумеется, спать Дидье будет на диване. Все-таки не зря я велел Тита 2 бутылки бренди захватить». Я устроился на полу рядом с кроватью, обняв Лизину подушку. Дидье спал, как младенец, раскинувшись на диване. Утром я наскоро перекусил остатками вчерашней еды и запил завтрак бренди с капелькой кофе. Дидье помог мне прибрать на кухне, и мы направились к выходу из квартиры, где еще недавно он был частым гостем. Из квартиры, где навсегда умолк смех любви. «Мне очень стыдно», — негромко произнес Дидье. «Лин, мне так стыдно!» «Стыд — дело прошлое. Или очень скоро им станет?» Поразмыслив, он спросил. «Это Карл сказала?» «А кто же еще?» Мы оба замолчали. «Когда вы встретитесь?» — начал он. «Дидье!» — предостерегающе оборвал его я. «Будь с ней поласковее, ладно?» «Конечно. Я с Карлой всегда ласков. Я просто хотел узнать, как вышло, что именно она обнаружила тело Лизы. А ты тем временем следи за Конкененом и устрой встречу с Новином. Договорились?» Дидье понимал, что мне необходимо чем-то заняться, чтобы сбежать из темницы тоски. Мы замерли в дверях, глядя на опустевшие комнаты. «Мне тоже терпимо, дружище», — наконец произнес Дидье. «Может, точнее, с твоего позволения, мне хотелось бы помянуть Лизу добрым словом здесь, у двери, которую мы с тобой больше никогда не откроем». «Отлично придумано. Начинай». «Лиза, мы все тебя любили, и в глубине души ты об этом знала. Нам нравилась твоя улыбка, твоя непосредственность, свободный полет твоих мыслей, привычка неожиданно пускаться в пляс и жульничать, играя в шарады. Нам нравилось то, что ты любила нас всех. Но больше всего нам нравилась твоя искренность, Лиза. В тебе не было ни грамма фальши. Ты была искренним человеком. Если твоя душа здесь задержалась, прошу тебя, войди в наши сердца и будь с нами даже тогда, когда мы покинем место, где ты нас покинула, чтобы частичка тебя всегда оставалась в нас, чтобы мы тебя всегда любили». «Спасибо, Дидье», — помолчав, сказал я. «Прекрасная речь». «Разумеется». Он подтолкнул меня к порогу, сам переступил его и захлопнул дверь. «Слышал бы ты, какую речь я подготовил для тебя, милый друг». «Ты уже написал речь для моих поминок?» — спросил я его на лестнице. «Дидье, врасплох не застанешь, особенно, когда дело касается лучшего друга». «А, тогда, конечно. Ты написал надгробные речи для всех своих лучших друзей?» «Нет, Лин», — ответил он во дворе, — «только для тебя. Поминальную речь я написал только для тебя. С Лизой я прощался от чистого сердца. А местные букмекеры уже принимают ставки на тебя, мой исцелевший друг. Как долго ты протянешь, разорвав узы с Санджаем?» Я посмотрел на дом. Мне не верилось, что Лиза умерла, ведь я не видел ее тела. Наш дом был единственным напоминанием о ней и о нас. Для нас дом почти всегда был счастливым местом. Но теперь он навсегда превратился для меня в разговор с духом.